Глава третья. «Ну, чего тебе еще нужно от меня?» Док с трудом разлепил отекшие веки. Серая глыба нависала над ним, пятна глаза совсем рядом, страшные, не мигающие, до краев наполненные желтым, слабо мерцающим светом. Странно, но он совсем не ощущал запаха твари, будь то исчадие ада было бесплотно. «Я хочу пить, хочу есть, но больше всего хочу спать, хочу покоя. Я умираю, вот и все». Док уронил голову на грудь и тяжело выдохнул. «Да, я умираю. Прикончи меня, пожалуйста». Но в планы твари это, похоже, не входило. Она непринужденно метнулась к дальней стене, задержалась перед ней на мгновение, странно вытянулась всем телом и вдруг исчезла. «Мама дорогая», – прошептал док, – «она может проходить сквозь стены». Все же он заставил себя сконцентрировать остатки внимания на стене и заметил черную дыру небольшого круглого лаза. «Сквозь стены ты ходить не можешь, но пролезть в крысиную нору запросто», – безразлично отметил док. Химера появилась секунд через 10. Грациозно вплыла в нору и одним взмахом лапы швырнула к ногам дока тяжелый объемистый предмет. Док глянул на него и чуть не обомлел окончательно. Сталкерский рюкзак, под завязку забитый всяким скарбом. Из последних сил дрожащими пальцами док распустил тугой узел. «Стоп, стоп, стоп!» – остановил он себя последним усилием воли. «Кажется, она дает мне шанс выжить. Если так, то сначала противошоковая инъекция, стимулятор, а уж потом все остальное». Он потянулся к собственному рюкзаку, достал единственное, что в том рюкзаке осталось – свою шикарную медицинскую аптечку с малым хирургическим набором. Умело из поров вкатил себе ампулу препарата, проглотил таблетку. Пустой шприц-тюбик хотел было отбросить в сторону, но вовремя сдержался. Нельзя сорить в ее логове. Аккуратно уложил пустой шприц обратно в аптечку и расслабился, ожидая действия лекарств. Через минуту в голове прояснилось, силёнок прибавился, и боль в плече поутихла. Док выпрямил спину и подтянул к себе рюкзак неизвестного сталкера. Что ж, ожидания его не разочаровали. Неизвестный сталкер проповедовал тот же принцип, что и док. А именно, лучше калаша 5.45 оружия в мире нет. Потому в рюкзаке док нашел 3 снаряженных рожка, цинк с патронами и 5 гранат для подствольника. А еще глок с 3 обоймами и 2 лимонки, сечь гранаты F1. Уже можно повоевать. 10 банок саморазогревающихся консервов, галеты, шоколад, фляга с чистейшим медицинским спиртом, 2-литровая фляга с водой, а к ней упаковка японских таблеток для обработки воды. Любой воды, хоть из канализации. 1 таблетка на 3 литра. Полная дезинфекция и дезактивация. Правда, вода приобретает специфический вкус и запах, но ее можно пить. А еще сигареты, целый блок примы. Во всем великолепии, без фильтра. Прибор ночного видения, контейнер для артефактов, снаряженная аптечка, моток нехромовой нити с иголкой. Такой нитью можно заштопать любую дыру, хоть на бронекостюме, хоть на собственной шкуре. Кое-что по мелочи. И док не поверил собственным глазам. На самом дне ПДА. ПДА. Ношеные, видавшие виды, исцарапанные, но ПДА. Док нашарил бутылку с водой, одним движением свинтил крышку, жадно припал к горлышку пересохшими губами, высосал литр в один присест, шумно выдохнул. Нежно погладил гладкую поверхность ПДА, нажал кнопку активации. Экран высветился ровным голубым сиянием. Первое сообщение на центральную. «Это док. Что, сволочи, думали я сдох? Не дождетесь. Я жив, чего и всем желаю. Чей ПДА?» Ответ почти незамедлительный. «Юрик?» Вернее, Юрий Михайлович в своей информационной берлоге работал круглосуточно и безукоризненно. «Привет, док. Ты не поверишь, но лично я рад. А ПДА? ПДА, увы, хомяка. Соболезную. Хомяка? Если бы электронная беспристрастная азбука ПДА могла передавать эмоции? Не могла, иначе бы сгорела от перегрузки. Все знали, что хомяк – старейший сталкер зоны, крестный отец дока. Он привел дока в зону, он научил его всем премудростям. Он до сих пор продолжал опекать дока, хотя виделись они редко. Раз в 3 месяца случайно, где-нибудь на базе. Долговязый, нескладный, с 2 широкими, чуть торчащими вперед передними зубами. За эти зубы, да за редкую хохлядскую запасливость, и прозвали его в зоне хомяком. Незлобивый, покладистый, если не заводить. Командовать другими не любил и не мог, а потому в рейды никогда не брал отмычек. Но еще больше не любил подчиняться. Ходил всегда в паре с другом, сталкером по кличке Крокодайл. Где хомяк, там и крокодайл. Стрелять хомяк умел с обеих рук на взлет, по-македонски. и дрался отменно, только Док и мог его уработать в товарищеском поединке. С Хомяком и Крокодайлом Док ходил в связке первые свои 3 года в зоне. Потом ушел в автономное плавание. А Крокодайл 2 года назад угодил во временную жарку. Временные аномалии, проклятие и ужас зоны. Они возникают внезапно, на короткое время, абсолютно непрогнозированно. На ровном, доселе безопасном месте. И также внезапно исчезают, словно божье наказание. С тех пор Хомяк ходил один. Позвал как-то на 1/2 года назад Дока, напарники, но Док отказался. До сих пор не мог себе объяснить, почему. Теперь ясно, почему. «Это судьба», – прошептал Док и привычно пробежал пальцами по крохотной клавиатуре ПДА. «А что случилось с Хомой?» По проверенным данным, Хомяка 4 месяца назад сожрала химера на границе Рыжего леса. «Где нашел ПДА?» «В логове химеры». «Как у тебя с головой?» «В полном порядке». «Надеюсь, я не нарушил закон, пользуясь ПДА мертвого сталкера в исключительных обстоятельствах». «Нет». «А где твой?» «Разбит в дребезги». «Понял, снимаю с регистрации. Удачи тебе, Док». «Спасибо. Ой, спасибо тебе, Хомяк». Док потянулся к фляге со спиртом. «Я все понял». Док дернул за металлический хвостик банку с консервами. Банка зашипела, разогреваясь. Приятный и знакомый каждому сталкеру звук реальной работы Нобелевской премии. Затем отвинтил крышку фляги со спиртом. Следовало, конечно, заняться раной, но она не кровоточила и почти не болела. Док по опыту знал, рана подождет, а от соблазна поесть после 3-дневной голодовки удержаться не мог. Что ж, еще раз спасибо тебе, Хомяк, спасибо за все, что ты для меня сделал, и царствие тебе небесное. Он сделал большой обжигающий глоток. Щедрая слеза оросила глаза и дыхание перехватило, но то было приятное ощущение. Док выхватил из-за левого голенища старорежимного кирзового сапога алюминиевую ложку и жадно врубился в горячую тушенку. Невероятно, но он совсем забыл о химере. Она безмятежно почивала в своем углу. Док знал, что она спит. Желтые пятна глаз потухли, черная масса в углу словно застыла. Ни намека на дыхание или храп. «Эх, скотина! Всадить бы тебе гранату из подствольника в бочину!» Совершенно незлобиво подумал он. Странно, но сейчас он не испытывал к твари никаких чувств. Ни злобы, ни ненависти, ни благодарности. Ничего. А вот долгожданное ощущение покоя вдруг пришло. Сладкое и томное, словно в колыбельке под ласковой рукой любящей и нежной мамы. «Нужно перевязать рану», – Док стряхнул от спинения. «Потом уж поспим». Он растянул молнию комбинезона, осторожно вытянул из бронированной кевларовой скорлупы раненую руку. Лезвием распорол снизу доверху рукав ХБ-рубахи. Осмотрел рану. Как и предполагал, ничего серьезного. Кость не задета, пуля прошла в 1 сантиметр от плечевой артерии. Это главное. Если бы повредила плечевую артерию, он бы сюда не дошел. Даже если бы наложил жгут и дошел, что дальше? Наложить зажим на артерию и ждать, пока рука отвалится? Лучше пулю в висок или вот химера. Кровь из мелких сосудов натекло, конечно, с литр, может больше. Но это не летальная кровопотеря. Ранение сквозное. А если бы не сквозное? Ерунда. Это только в дебильных боевиках главное достать пулю, и проблема решена. В жизни и в реальной полевой хирургии все по-другому. Страшна не сама пуля, а разрушение, которое она наносит на своем пути. А пуля дура. Угнездилась в тканях, ну и пусть себе сидит. Попытка достать такую дуру приносит подчас больше вреда, чем сама пуля. К тому же в тканях, где застряла пуля, не развивается нагноение. Так что с раной можно вообще ничего не делать. Но все-таки Док достал из аптечки пакет с губкой. Это универсальная губка и кровь останавливала, и обезболивала, и микробов убивала. И при этом сама растворялась. Стиснув зубы, он зондом запихнул ее в раневой канал. Так спокойнее. Потом аккуратно протер рану и всю руку салфеткой со спиртом, сунул обратно в рукав комбинезона, застегнул молнию. Еще раз приложился к горлышку фляги, запил спирт водой и безмятежно улегся на правый бок. Темно, тепло и мухи не кусают, подумал напоследок и провалился в черную бездну блаженного сна без сновидений. Своды зала терялись в голубоватой вышине. Почти небо, только искусственное небо без облаков, которое так причудливо и необъяснимо трансформируется ежеминутно и ежесекундно, превращаясь в лица и фигуры людей, животных. Может и правда, что облака – это души. Души, мгновение назад, навсегда отлетевшие в бесконечное небо и теперь с недосягаемой и несоразмерной для человеческого разума вышины, беспристрастно созерцают дела, и греховные делишки люда земного созерцают, наблюдают, суждают, одобряют, но никак не могут вмешаться в процесс по причине своей эфемерности и небесного происхождения. Понятно, что и тучи, и мрачные, и грозные, словно Божье предупреждение, в этом небе не собирались. Самое обидное, непонятно для кого обидное, что никогда и никто в этом искусственном небе не зажигал звезд. Значит, не нужно это никому. И правда, существа, которые собрались под сводами искусственного неба, не нуждались ни в звездах, ни в облаках и тучах. Может, от того, что ни один ученый не взял бы на себя смелость достоверно определить происхождение этих существ, земное или космическое. Впрочем, земное, точно земное. Космос не может существовать без звезд. 7 контролеров, одинаково, словно однояйцевые близнецы, расселись полукругом на идеально квадратных плитах черного мрамора. У каждого в ногах возлежала химера, 7 абсолютно черных химер, страшных в своем безмолвном покое и неподвижности. Безмолвствовали и контролеры. И никакому обычному земному человеку, если бы он мог наблюдать собрание странного конклава, и в голову не пришло бы, что самые ужасные порождения зоны спорят, ибо не дано смертному услышать язык, на котором общались избранные. Да и никакой прибор его бы не уловил. Между тем спор шел яростный и непримиримый. И мысли, словно клинки шпаг, скрещивались, переплетались, отскакивали, вновь атаковали, устремляя острие свое в невидимого противника. Я не верю, что человек может решить проблему зоны. Человеческий разум слишком слаб. Но кто, кроме человека, в состоянии ее решить? Разве мы, контролеры, сами не можем разобраться? Нет, скажем откровенно, не можем. Но почему ты выбрал именно этого человека? Я сканировал его разум. Он незаурядный человек, он может справиться. Да, ты прав, я тоже читал его мысли. Он сильный человек, он может справиться. Тебя, Химера, пока никто не спрашивал. А я и не собираюсь ждать, пока меня спросят. Я имею здесь право слова, как и каждый из нас, Химер. Лично я против того, чтобы человек вмешивался в наши дела. А как, скажи на милость, ты собираешься остановить войну, которую люди ведут против нас? Они всегда любили войну, и всегда кто-то побеждал, а кто-то проигрывал. Да, но сейчас они воюют с нами, и я не хочу проигрывать. Я тоже не хочу. И мы ничего не можем противопоставить их бронированным машинам и самолетам. Неужели мы настолько слабы, что готовы сдаться и верить наши судьбы жалкому человечешке? Мы не слабы, и мы победим разумом. И потом мы не вверяем судьбу человеку, мы просто используем человека и сами будем им управлять. Если не зомбировать его разум, управлять этим человеком будет трудно. Химера права, но если мы превратим его в зомби, он не сможет выполнить возложенную на него миссию. Что же ты предлагаешь? Мы будем направлять человека и помогать ему. Согласен. А я нет. Будем решать большинством. Решено. Мы используем человека. Химера будет помогать ему и станет посредником между нами и человеком. Как там его зовут? Док. Глава 4. Что ж, пора и честь знать. Док поднял тяжелый рюкзак, перекинул его за спину, поерзал, притираясь к ноше. «Я ухожу». «Уходи», – совершенно ясно услышал он в своей голове, словно химера произнесла слова вслух. А дальше на кочуме размыто и неясно, если сможешь. Поразительно, но за 2 суток пребывания в логове химеры между ними наладилась телепатическая связь. Вернее, подобие ее, обрывки мыслей, слов, призрачных и далеких, химерических, как и сама химера. Как и почему, док не знал. Пока не задумался над сутью явления. Собственно, эти 2 суток он только и делал, что ел, пил и спал. Ел, пил и спал. На большее, даже на мысли, силёнок не хватало. Химера не мешала этому приятному, если честно, времяпровождению. Приятному потому, что за последние 3 года доку ни разу не удалось отдохнуть по-человечески. Знал он некогда и томную негу южных морей, и нежность декольтированных до трусов женщин, и тугую упругость смокинга, и звон теннисной ракетки, и изысканность ресторанных деликатесов, и заумный выпендрёж всех степеней. То был не отдых, легкий небременительный труд. Только здесь, в зоне, он понял по-настоящему, что значит отдохнуть по-человечески. А это значит досыта поесть, пусть обычной консервированной тушенки, выпить норму, пусть неразведенного медицинского спирта, и главное выспаться в волю, безмятежно и спокойно. За 7 лет в зоне это удалось впервые. Обычно за ночь, если удавалось провести ее в надежном убежище, он просыпался раз 5-6, и сон был тревожен и чуток. Иначе нельзя. Зона. Этой ночью он проснулся всего один раз. Разбудил его заунывный, тоскливый вой чернобыльского пса, предвестник близкого выброса и полнолуния. Все твари в зоне редко подают голос, у некоторых, похоже, вообще нет голосовых связок. Но чернобыльский пес был и остается по сути собакой, не псевдособакой, слепой, безмозглой, тупой тварью, в которой от собаки осталось лишь нюх до названия, а настоящим, пусть и мутировавшим псом. Самое страшное, что основной составляющей частью мутации чернобыльского пса стала ненависть к человеку, к любому существу, которое хоть отдаленно напоминает человека. Старожилы зон утверждали, что стая слепых собак под предводительством, вернее, под телепатическим контролем чернобыльского пса редко атакует псевдоплоть, кабанов, крысиных волков, разве что сильно жрать хотят. Иногда атакует снорков и кровососов, даже псевдогигантов. А вот бюллеров, зомби и человека, особенно человека, слепые собаки, когда их направляет чернобыльский пес, атакуют всегда. Потому-то бюллеры и предпочитают подземелья. Сказки сказками, но чернобыльский пес, как и все твари в зоне, ощущал приближение выброса и, в отличие от других, мог выть. И этой ночью он выл. Док очнулся и в зеленоватых сумерках, еще сквозь пелену сна, увидел, как вспыхнули 2 желтых пятна. Химера проснулась. Она не сочла нужным обратиться в серый туман, и док ясно видел чертание тела. Тварь встряхнулась, сладко потянулась, зевнула и насторожилась. Ее уши, 2 треугольных асимметричных нароста, выдвинулись из головы, словно локаторы. Она замерла на мгновение, вслушиваясь в далекий вой пса. А затем доку показалось, что она улыбнулась. Улыбнулась и тенью выскользнула из логова. «Удачной охоты!» – буркнул вслед док и снова провалился в черную пропасть сна. А утром химера принесла ему кусок мяса. Славный кусок, 2 килограмма, сочного, теплого, еще кровоточащего мяса. Док представил его на сковородке, аппетитный, обильно приправленный луком, перцем, чесноком, и проглотил слюнку. Сказать, что док был изумлен, значит ничего не сказать. Он был шокирован. Минуту не меньше он безмолвно созерцал кусок свежей плоти, затем встал, прокашлялся и, стараясь быть как можно убедительнее и в словах, и в мыслях, произнес: «Спасибо, я тронут. Большое спасибо». Он даже поклонился в пояс, чтобы подчеркнуть значимость своих слов. «Но я не могу съесть это мясо. Я не ем сырого мяса. Мне нужен огонь, чтобы его приготовить. Но если бы и был огонь, я не стал бы его есть, потому что не знаю, чье это мясо. Я могу умереть, съев его. Понимаешь?» Химера поняла. Именно тогда док ясно ощутил наличие некой телепатической связи. «Черт ее подери!» «Поняла!» Сверкнув своими желтыми пятнами, она махом сгребла кусок мяса, швырнула себе в пасть, проглотила, не разжевывая, и невозмутимо улеглась в своем углу. Еще раз спасибо за гостеприимство, и док шагнул за порог убежища. По сталкерской привычке он сначала глядел небо – осеннее, серое и бесприютное. Чернобыльский пес не воет понапрасну. Редкие розоватые всполохи, вспышки молний без грома на горизонте – предвестники выброса. Чем ближе время выброса, тем ярче полыхает небо. Перед самым выбросом сплошной фейерверк. Судя по всем признакам, у него осталось 2 суток, чтобы добраться до схрона. Затем док опытным, теперь уже трезвым взглядом оценил окружающую обстановку. Узенькая тропинка, устланная по обочине черепами, вела от логова химеры на юг. Справа рыжий лес, слева болото. Метров 50 по правую руку от тропинки слегка потрескивает и искрит электро. По левую руку метров 100 зеркальная лужица студня. Больше ничего тревожного. Док бодрым шагом двинулся вперед и замер, насторожившись. Далекий долгий свист реактивного снаряда, и километрах в 3 горизонт спучился черными зонтиками взрывов. Отдельные частые хлопки канонады вскоре слились в единый грозный гул. Военные, как всегда, в последнее время работали по полной схеме. Реактивные минометы, модернизированная система «Град-3» одним залпом накрывали площадь 10 квадратных километров. Гаубичная артиллерия, минимум 30 орудий, тоже молотила по заданному квадрату. «Сейчас в небе появятся сушки», – печально констатировал док. «А потом…» Это потом сквозь гул канонады донеслось едва уловимым стрекотом. Только опытное ухо могло уловить и растолковать странный звук. Вертолеты К-50, черные акулы, материализовались практически из ниоткуда. Вначале только едва уловимый стрекот, а после него 9-12 крохотных, почти неразличимых точек в небе мгновенно превратились в огнедышащих монстров. Первый заход – залп из всех систем, уже обработанным минометами и артиллерией квадратом. Второй заход – из дополнительных подкрыльных пилонов. И на уже исковерканную, изуродованную, сожженную землю щедро пролился напалм-Н. Но перед этим сушки с характерным визгом пронеслись прямо над головой дока, и горизонт вырос сплошной серой волной. Волна, играя всеми оттенками черного и серого, неотвратимо двигалась на него. Нахрен выругался док и, что из сил, рванул обратно в берлогу Химеры. На ходу посмотрел на экран пискнувшего ПДА. «Всем! В квадрате 55-3 на границе Рыжего леса начата войсковая операция». «Спасибо, сам вижу», – буркнул док и нырнул под своды пещеры. Забился в свой угол, тяжело отдуваясь, искоса глянул на Химеру. Так как ни в чем не бывало, нежилась на своем излюбленном месте. И, черт побери, доку опять показалось, что она улыбается. «Скалишься», – процедил док и многозначительно кивнул. «Сейчас саданут по заданному квадрату и в пыль сотрут. И тебя, и меня, и твое уютное гнездышко». Химера зевнула, не спеша поднялась и, лениво потянувшись, мягко скользнула к черному зеву лаза. Остановилась перед ним и уставилась на дока желтыми пятнами глаз. «Понял», – мгновенно сориентировался тот. «Приглашение принимаю». Верный главному сталкерскому принципу выживания, все свое ношу с собой, он сбросил рюкзак, швырнул его в лаз и мигом юркнул следом. Ход практически идеально круглый в сечении был настолько узок, что доку приходилось извиваться червяком, чтобы двигаться вперед. А еще он толкал перед собой тяжелый рюкзак. «Жить захочешь, не так расстараешься», – утешал себя док. «Интересно, а как здесь протискивается эта благородная тварь?» Слава богу, метр за метром лаз становился шире и просторнее. Еще 30 метров по наклонной покатой плоскости, и док ткнулся носом в гладкую горизонтальную поверхность. Подтянул ноги, вывалился на пол, настороженно огляделся. Бункер. Настоящий бункер. Леги Артис. Леги Артис по законам искусства. Просторный и надежный. Квадратов 50 при высоте потолка 3 метра. Только вместо бетонных стен и перекрытий – глина. Естественная глина. Самый поразительный – как можно было вырыть в глинистом грунте на глубине 10 метров подобную нору, без подпорок, перекрытий, всего того, что называется у шахтеров крепеж. А вот поди ж ты, факт остается фактом. Освещение, как и в берлоге Химеры, куча гнилушек. Только чернобыльские гнилушки светятся 3 раза ярче обычных древесных. И при подобном освещении можно даже читать книгу. Док выпрямился, отряхнул колени. Старая и неистребимая, и по сути ненужная привычка. Теперь уже более тщательно смотрел укрытие. Невероятно, но опять-таки факт. В одном углу сложены, не свалены в беспорядочную кучу, а аккуратно сложены охотничьи трофеи Химеры. Сталкерские рюкзаки и котомки, потертые, ношеные и совсем новенькие. Тощие, туго набитые под завязку. 1,5 десятка бронешлемов – американские, японские, немецкие, китайские, отечественные – всех ведущих мировых марок. Винтовки, автоматы, пистолеты – любой системы и на любой вкус. Гранатометы – от шведского Густава до отечественного Шмеля. И еще набор всякой всячины – ПДА, фонарики, приборы ночного видения, тепловизоры, наручные сканеры, даже аудиоплееры и цифровой фотоаппарат. «Твою мать, сука!» – пробормотал опешивший док. Но еще больший сюрприз ожидал ее в другом углу – бункера. Там, опять-таки, аккуратно разложены красовались артефакты. Самые редкие и дорогие артефакты. Правда, некоторые из них не лежали на полу, а парили в воздухе, как и полагается артефактам такого типа. 3 красных сердца. 3. И 1 черное. Красное сердце залечивает практически любую рану. Черное, наоборот, убивает. Медленно, но верно. Куриный бок. Гладкий серый камешек, галька с дырочкой посередине. Только галька светилась изнутри мягким голубым сиянием и висела 10 сантиметров от пола. Абсолютная защита от любого псевоздействия. Абсолютная. Контролер отдыхает и даже выжигатель мозгов бессилен. Док только слышал об этом артефакте, но никогда не видел воочию. Вот пирамиду видел, и она, изумрудная красавица, парила в воздухе рядом с куриным богом. С пирамидой в кармане не страшно любое излучение. Любое. Мало того, пирамида наделяла владельца антигравитационными качествами. Не то чтобы он парил подобно артефакту в воздухе, но становился легче килограммов на 40. Это проверено. Десяток конденсаторов. Мощность одного конденсатора точно замерена и достаточно велика – 6 кВт в час. У бармена вся система энергообеспечения работала на двух конденсаторах. Хватало на все – освещение, бойлерная, прачечная, кухня, радар. Главное, никому не удалось определить срок годности конденсатора. С момента эксплуатации первого найденного и внедренного артефакта прошло уже 20 лет, а конденсатор работал как ни в чем не бывало, и неизвестно, сколько он еще протянет. Может, лет 100, а может и больше. Для транспортировки конденсатора не нужен контейнер. Завернул в полиэтилен, положил в карман и иди спокойно, током не шарахнет. Звезда, вот она, крохотная, багрово-красная, как и положено пятиконечной звезде. Легко уместиться на ладони. Мощнейшее магнитное поле. Правда, всего в радиусе метра от звезды. Владельца такого артефакта можно поразить только длинной деревянной дубиной. Все металлическое, все равно из какого металла, пули, ножи, гранаты, отражалось полем силой пропорциональной силе воздействия. Проще говоря, пули, граната или осколки гранаты летели обратно. Но в рукопашную на обладателя звезды идти можно в одних трусах и без металлических зубов во рту. Два пупсика. Эти артефакты действительно походили на маленькие фигурки негритят. В чем сила и фишка пупсиков, док не знал. Только стоил пупсик дороже пирамиды. Еще с десяток контейнеров. Док, конечно, в них не сунулся, но не сомневался, там тоже покоятся ценные экспонаты странной и страшной коллекции химеры. Сама хозяйка серым облаком вплыла в убежище и замерла, выдвинув уши локаторы. Теперь она не выглядела спокойной и привычно томной. Наоборот, желтые глаза налились красноватым пламенем, и в них полыхали злые зеленые искорки. Тело материализовалось на мгновение, и док заметил, как напряжены мышцы химеры тугими буграми, выпирающие из-под лоснящейся кожи. «Нервничаешь, голубушка?» – со злорадным удовлетворением констатировал док. «Сейчас ты бессильна, и от бессилия бесишься». Грохот канонады не проникал в глубины подземного укрытия, но, судя по содроганию земли, бомбардировка и артобстрел шли полным ходом. При этом толчки становились все сильнее и вскоре перешли в сплошную мощную вибрацию. Земля, разрываемая килотоннами тротила и металла, возмущенно гудела, рокотала, но достойно держала удар. А затем все стихло. Сейчас пойдут танки, за ними пехота. Тотальная зачистка под ноль, подумал док, прикинув расклад. Логово химеры, если его, конечно, не разворотило, что маловероятно, военные все равно не сунутся. Саданут прямой наводкой, потом добавят пару гранат из подствольника. Интересно, а как же я буду отсюда выбираться? Неужто похоронен заживо? Нет, у этого разумного исчадия ада наверняка есть запасные пути отхода. Подождем. Химера, между тем, вновь обратилась в облако и, резво скользнув, в черный лаз растаяла. «Куда ты, дура?» – с неожиданной тревогой выкрикнул вслед док. «На танк с шашкой наголо. А, поступай, как знаешь, дура». Он с досадой махнул рукой и устроился поудобнее на полу. Ожидание обещало быть долгим, если не вечным. Но химера возвратилась на удивление быстро, через час не более. Док, почти обрадовавшись, приветствовал ее крепким словцом, а затем пригляделся повнимательнее и добавил еще дюжину непечатных нетленок. Хозяйка выглядела неважно, плохо выглядела. Мне нужно было иметь и медицинское образование, чтобы понять это. Левая бочина разворочена, скорее всего, крупным осколком. Сквозь рану вывалилась и свисала синеватая петля кишки. Правая задняя лапа обвисла и безвольно волочилась по земле. На этой лапе, на внутренней стороне бедра, зияла еще одна громадная рваная рана. Это не считая множества мелких повреждений по всему телу, от хвоста до головы. Странно, что раны почти не кровоточили. Все равно, с такими повреждениями ни одно нормальное животное, а тем более человек, не живет. «Травма, несовместимая с жизнью», – профессионально отметил док. «Впрочем, с чьей жизнью? Жизнью химеры? Что мы знаем о ее жизни? Строении ее тела, адаптационных способностях, живучести, наконец?» «Почти ничего. Еще никому не удавалось анатомировать дохлую химеру, не говоря уж об исследовании живой особи. Но попробуем помочь». Он развязал затянутый в тугой узел шнурок на рюкзаке и, вздохнув, достал свою знаменитую аптечку с малым хирургическим набором. Затем осторожно, мало ли что придет в раненую долбежку, приблизился к изувеченной твари, медленно протянул руку, чтобы ощупать повреждения. «Ну, если тебе больно, потерпи, потерпи, я хочу помочь». Конечно, она понимала, все понимала и без слов. Покорно улеглась на здоровый бок, подставив доку раненый. Тот привычно смотрел рану. Одна сквозная дырка в кишке не страшна. Главное, кровотечения нет. Он щелкнул иглодержателем, захватив подходящую по размерам круглую иглу, зарядил нехромовую нить и обивным непрерывным швом привычные споры за пару минут заштопал дыры в кишке. За стерильностью док не гнался. Какая ж тут стерильность? Но на всякий случай плеснул на ушитую кишку хлоргексидином из пластикового флакона. Дренажи ставить не буду, и так заживет. А теперь залатаем дыру в боку. Ого! То, что на первый взгляд казалось несложной задачей, неожиданно обернулось проблемой. Шкура химеры. С одной стороны эластичная, легко растяжимая. Док легко свел ладонями края обширной раны и подумал. Они легко сведутся даже отдельными узловыми швами. Но толщина шкуры 4 сантиметра. И что самое неприятное, на ощупь настолько плотная и твердая, словно лист металла. Куда там слону и носорогу? «Хреново», – выругался док. «Никакая хирургическая игла твою броню не возьмет. Попробуй проткнуть сапожным шилом. Хорошо, что оно у меня есть». Он продел в ушко шило нить. Шило прошло сквозь ткань натужно, но прошло. Ощущение было странное, будто буравил толстый лист резины. «Класс!» – восхищенно причмокнул док. «Пробить подобную эластичную скорлупу труднее, чем бронежилет. И раневой канал сразу закрывается. Просто класс!» Приноровившись, он быстро стянул края раны редкими отдельными швами, смахнул с пот со лба, полюбовался работой. «Теперь займемся ногой. Это будет, пожалуй, побольнее, если, конечно, ты испытываешь боль». Химера испытывала боль. Это док понял потому, как дернулось ее тело, когда он попытался руками сделать репозицию, соединить обломки перебитой кости. Мало того, тварь впервые подала голос, то ли всхлип, то ли стон. Доку вдруг стало жаль это уродливое и страшное порождение зоны, которое, к слову, уже дважды спасло ему жизнь. Самое обидное заключалось в том, что он не знал, подействуют ли на химеру обычные человеческие обезболивающие препараты. Но попробовать все же стоило. Док вскрыл 2 ампулы с ультракаином, мощным местным анестетиком, и экономно, но сознанием дела, обколол ткани вокруг раны. Еще вкатил химере 2 ампулы морфина, позаимствованные из аптечки хомяка. Но с Богом. Он медленно и осторожно, но со значительными усилиями, уж больно толстой и мощной была бедренная кость химеры, соединил в ране поломанные кости. После обработки раны следовало зафиксировать их гипсовой повязкой на худой конец обычной шиной. Но у дока в его драгоценной и неценимой в условиях зоны аптечки имелось кое-что получше. Несколько пластин для остеосинтеза, специальные к ним шурупы и аккумуляторный шуруповерт. Набор, правда, рассчитан на человеческую кость соответствующего диаметра, но можно было использовать 2 пластины, что док и сделал. 2 пластины, 16 шурупов, 10 минут работы, и обломки кости были прочно и надежно зафиксированы. Так что никаких повязок и шин не потребовалось. Справившись с одной проблемой, док сразу столкнулся с другой. Мышцы химеры сильно отличались от человеческих, и не только цветом, структурой и строением. Более всего они походили на стальные тросы разного диаметра. Каждый трос четко контурирован, отделен от остальных и густо смазан вязкой слизью. Сухожилий нет, ткань мышцы на всем протяжении однородна. Но это не проблема, просто особенности строения. Сложность заключалась в том, что самый толстый трос мышцы, основной трос, был перебит. И не просто перебит, осколок или снаряд выбили фрагмент длиной 10 сантиметров. И сколько док не пытался свести концы мышцы, ему это не удалось. А без основного троса химере, похоже, на лапу не встать. А если и встанет, то ходок, а тем более прыгун, из нее получится неважнецкий. Химера с первой группой инвалидности в зоне не жилец. Вяжу, понятно. Что же делать? Док задумчиво потер давно небритый подбородок. А, будем делать аутопластику. Вот этот тросик, пожалуй, подойдет. Обойдешься без него. Ничтоже сумнявшись, он выкроил из другой мышцы нужной длины отрезок и вшил его вместо выбитого фрагмента основной. Фрагменты, правда, не совпадали по диаметру, идеального стыка не получилось, но все равно было неплохо. Потом нарастишь до нужной толщины, заверил химеру док. Что ж, second look и будем штопать. Он внимательно смотрел рану, мышцы химеры и шкура изнутри были словно покрыты мельчайшей ажурной сеточкой. Кровеносные сосуды или нервные сплетения, догадался док. Возможно, и то, и другое вместе. Научного любопытства ради он сунул руку в рану, пытаясь нащупать пульсацию сосуда. Ведь именно в этом месте у любого животного проходит бедренная артерия, один из самых крупных сосудов. Ничего, даже отдаленно напоминающего пульсацию, обнаружить не удалось. Под пальцами только кость и веревки мышц. Похоже, у нее совсем нет центральной сосудистой системы, восхищенно ахнул док. Насос, подобный сердцу, наверняка есть, но он перекачивает кровь непосредственно в капиллярную сеть. Вот почему даже обширная рана почти не кровоточит. Неимоверно. А как же с центральной нервной системой? Тоже нет? Говорят, что у химеры три основных нервных узла, и только поразив все три, ее можно убить. Но как же тогда головной мозг? Ведь моя подружка без всяких сомнений наделена интеллектом. Ладно, со временем разберемся, если получится. Док уже механически наложил шилом кожные швы, обработал рану хлоргексидином и удовлетворенно выдохнул. Все, отдыхай. Сам прислонился спиной к стене, достал сигарету и затянулся. Конечно же, с неизменным чувством удовлетворенности после тяжелой, но любимой работы. И с неизменным удовольствием, понятным только ремесленнику. А хирургия не отрасль медицины. Как говорится, курица не птица, а хирург не врач. Он ремесленник. А по-глубокому, с философской точки зрения, может и ошибочному, но чисто личному убеждению дока, мужик, который руками не может сотворить нечто, мужик неправильный. Химера жила, дышала, как любое млекопитающее, только тяжело, медленно и натужно, как больное млекопитающее. А была ли она млекопитающим? Док включил свое аналитическое мышление. Ему хотелось подумать в спокойной обстановке, и он никогда в подобной роскоши себе не отказывал. Итак, что мы знаем о химерах? Мы. Сузим понятие «я». Основные параметры. Минимум 3 метра в длину. Масса неизвестна, но не менее чем полтонны. 40-сантиметровые когти треугольной формы, твердые, словно алмаз, и с гранями, отточенными до остроты лезвия. Страшное оружие. Хотя даже таким когтем бронекостюм, рассчитанный на прямое пулевое попадание, не пробьешь. Но костюм не рассчитан на разрыв. Потому тактика предположительно проста и эффективна. Удар лапой сверху вниз, и костюм раздирается. Свободной лапой наносит смертельный удар. Всего-то дело – секунда. К тому же у химеры не две, а 4 лапы. Удивительно, но 40 см когтей легко втягиваются внутрь лапы, как у любой кошки, исключая гепарда. Пасть почти идеально круглая, около метра в диаметре, за счет того, что челюсти, как у яхт-терьера или таксы, размыкаются на 180 градусов. Зубы в два ряда, мелкие, кинжально-острые, треугольной же формы, акульи. Всего 300. Анатомическое строение изучил, но не полностью, в общих чертах. Но и того, что видел и щупал, достаточно, чтобы понять. Идеал. Идеал хищника. Химера вздохнула глубоко, протяжно и посмотрела прямо в лицо доку желтыми пятнами глаз. А в глазах боль, страдание и благодарность. Док шмыгнул носом, выщелкнул из пачки еще одну сигарету. Что, будем знакомиться? И четко, предельно четко услышал в мозгу. Будем знакомиться. Я док. Так меня зовут. А тебя? Не знаю, у меня нет имени. Хорошо. Тогда я буду звать тебя Чудо. Что означает это имя? Оно означает нечто непонятное. Я человек, и с человеком, правда, очень редко происходят странные вещи. Сталкер задумался на минуту. Химера прочла его мысли. Я поняла. Я могла убить и сожрать тебя, как убила и сожрала десятки тебе подобных. Но не сделала этого, потому что я чудо. Да, именно так, док произнес это вслух. И так познакомились. Я док, ты чудо. А сейчас, чудо, я сделаю тебе еще один укол и спи, отдыхай. В течение последующих 4 дней, пока химера выздоравливала, он сделал еще несколько практических умозаключений. Двигать с прыжками. Средняя длина прыжка 10 метров. Чудо, постаравшись, наверняка может сигануть и на 15 метров. Прыжки помогают хвостом, который выполняет функцию еще одной лапы. Парапсихические способности подобны к способностям контролера, но слабее и специфичнее. Контролер подчиняет человека своей воле, зомбирует по полной схеме. Химера этого сделать не может, да и не нужно ей это. Ужас, парализующий страх, блокирование воли к сопротивлению – вот ее фишка. Способность к мимикрии. Кровосос на время может становиться полностью невидимым. Абсолютная мимикрия к заднему фону. Практически кровосос видим, просто человеческий глаз не может его различать на фоне окружающей среды. Американцы уже разработали и внедрили защитный комбез, используя тот же принцип, но пока в единичных экспериментальных экземплярах. Шибко дорого стоит такой комбез, поллимона зеленых американских. Химера мимикрировать полностью, подобно кровососу, не может, но ее трансформацию научным языком можно было бы назвать достаточной. Эдакое эфемерное серое облако, абсолютно неразличимое ночью. Что еще? Главное. Химера наделена интеллектом. Настоящим интеллектом, пусть не человеческим. А что такое человеческий интеллект? Лично Док затруднился бы дать полное и всеобъемлющее определение понятию «человеческий интеллект». Вот и все. Взятые в комплексе качества химеры полностью подходили под определение «идеальный хищник». Не более того, против танка, тем более против авиации, химера не выстоит. Даже со своими тремя дублирующими точками центральной нервной системы и идеальной кровеносной сетью с тремя же сердцами-насосами. А против ядерного взрыва выстоит, если спрячется в своем логове или любом подземном, даже самом ненадежном укрытии. В этом пункте Док не сомневался. Так что ядерный удар по зоне смысла не имеет. Порождение зоны, подобно химере, и его переживут, как пережили сотни выбросов, и останутся живы и при полном здравии. Теперь Док знал это твердо. Завтра нам нужно уходить. Док поперхнулся тушенкой и недоуменно уставился в желтые пятаки чуда. Нам? Да, нам. Куда и зачем? Вопрос чисто риторический, философский, но жизненно важный. А тебе не все равно, куда и зачем? Инфернальная кошка зоны была права. Док не раз задавал себе проклятый вопрос, куда и зачем он идет. Ответа на вопрос не находил. Так, шел себе и шел. А куда? Зачем? Но риторика вопроса касалась лично его. И только его. А чудо ставило вопрос по-иному. И в ее телепатии ясно прозвучало понятие «мы». Хорошо, химера смилостивилась. Вначале мы пойдем к твоему схрону. Там есть нечто, что тебе очень понадобится и чего нет у меня. Что же это? Деньги, доллары, а еще еда и вода. Ты ведь не можешь жить без еды и воды. Да. Без воды и еды я жить не могу. Но откуда ты знаешь, что у меня есть грины и что они могут мне понадобиться? Химера замешкалась, потом недоуменно вопросила. Что такое грины? Тьфу ты, в сердцах выругался Док. Грины, баксы, зелень – все это словесные эпитеты к долларам. Что такое эпитеты? Док сокрушенно выдохнул и устало вытер пот со лба. Доллары? Они и есть доллары. Но ты не ответил на вопрос, зачем они мне понадобятся? Это сложный вопрос, я не могу на него ответить. Кто может? Скоро узнаешь. А сейчас просто делай так, как я скажу. Ну, спасибо, родная. Док, ерничая, низко в пояс поклонился. Значит, идти туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Четко поставленная задача. Так, мы идем к твоему схрону. С каким бы удовольствием Док запустил сейчас прямо в морду химеры банкой тушенки. Однако сдержался. После столь опрометчивого поступка он сам мог превратиться в тушенку. И потому лишь крякнул досадливо. Хрен с тобой, идем. Только завтра. А сейчас, после сытного обеда, я посплю. Он тщательно вылизал ложку, сунул ее за голенище, подложил под голову рюкзак хомяка, завалился на бок и через минуту захрапел. Сладко и безмятежно. Глава 5. Их путешествие можно было бы назвать увеселительной прогулкой. Док голову давал на отсечение. Никто из сталкеров, и бывших, легендарных, и нынешних, подающих надежды, так по зоне не ходил. А он шел, правда, след за химерой. Чудо двигалось не торопясь, как и все представители породы кошачьих. И Док легко поспевал за проводником, нисколько не тревожась по поводу аномалий. Химера, элитное дитя зоны, обходила аномалии играючи, практически не отклоняясь от прямой. Мало того, они шли местами, куда ни один нормальный, здравомыслящий сталкер не сунется. К примеру, в лесопосадку на восточной окраине Припяти. Лесопосадка давно превратилась в густой вечно зеленый лес из деревьев черт знает какой породы. Весь лес был оплетен сетью кабаньих тропинок, но люди по ним не ходили. Док, сторожил зоны, неоднократно слышал об этом проклятом месте, куда заказан вход существу человеческой породы, но только теперь понял, где корни черного сталкерского проклятия. В лесопосадке кипела жизнь. Ее густо населяли странные и страшные существа, истые порождения зоны, среди которых человеку места нет. Вот беззвучно вывалился из-за поворота кабан, громадный, 300-килограммовый, со злющими налитыми кровью глазами. Док даже не успел вскинуть автомат. Легким взмахом правой лапы химера прокинула кабана на спину, левой прижала его голову к земле. Кабан забился, вначале судорожно и хаотично, пытаясь высвободиться из-под когтистой лапы, затем слабо, рефлекторно, и, наконец, задергался в конвульсиях. Химера обернулась к доку. «Я поем. Кушай на здоровье», – док пожал плечами, – «а я пока перекурю». Он повернулся спиной к чуду. Созерцание трапезы химеры не доставляло удовольствия даже человеку с закаленными нервами. Неспешно скинул рюкзак, уселся на зеленую травку, закурил. Торопиться некуда. Док впервые за все время своих скитаний в зоне ощутил это явственно. Изумленный недоверчиво прислушался к новому ощущению. Странное смешанное чувство покоя и умиротворенности. Покой и умиротворенность в зоне. В кустах завозились псевдоплоти, привлеченные запахом свежей крови. Док узнал их по легкому, но жадному специфическому хрюканью. Однако он даже не повернулся на звук. Химера позавтракала, док перекурил, и они также неспешно отправились дальше. Шагов через 200 открылся неглубокий овражек. Кабанья тропинка круто спускалась на дно оврага. Там ржавели остовы двух бульдозеров, трех тракторов и двух КАМАЗов. Идеальное пристанище для кровососов. Точно. Три кровососа. Один старый, матерый, громадный кровососище. Двое других молодые, несмышленые, еще мелкие. Все они вылупили зенки. Именно вылупили. Обычно глаза кровососов, подернуты мутной багровой пленкой, глубоко прячутся под кожными складками, а у этих они выперли из орбит, словно кровососы были до нельзя удивлены. Наверное, так оно и было. Док хмыкнул. Старый кровосос угрожающе шевельнул щупальцами. Химера остановилась, присела на задние лапы, повернула в сторону кровососа в голову и лениво зевнула во всю пасть. Кровосос что-то буркнул себе под нос, вернее под щупальца, и недовольно убрался в кабину бульдозера. Молодые уроды торопливо юркнули под кузов КАМАЗа. Больше во враге им никто не повстречался на пути. Кровососы четко контролировали свою территорию, но на выходе ждал очередной сюрприз. Коренной обитатель зоны – псевдогигант. Док, как и большинство сталкеров, никогда не мог понять, откуда взялась приставка «псевдо». Гигант, просто гигант, исполин, великан, без всяких псевдо. Рост 3,5 метра, не меньше. Несоразмерно длинные руки, их, если их можно назвать руками, и такие же несоразмерно короткие ноги. Все в уродливых буграх чудовищно развитых мышц. Складчатая бурая кожа, на туловище складки крупные, редкие, на голове мелкие, частые. Возле глазных орбит они переходили в мелкие морщины. Псевдогигант никого не поджидал и ни на кого не охотился. Мирное, в сущности, травоядное создание беззаботно паслось на полянке. За один раз псевдогигант загребал в лапище целый сноп травы, запихивал ее в широко разъявленную пасть и мерно пережевывал, тупо глядя куда-то в сторону. Но впервые док наблюдал, как насторожилась и напряглась химера. Как замерла она, приникнув к земле, вытянув хвост в струну. Псевдогигант медленно повернул голову, встретил хищный взгляд, желтый глаз замер. И тотчас совершенно ясно телепатическое СМС. Нужно обойти стороной. Он атакует, если мы приблизимся на критическое расстояние. Странно, но от простых односложных фраз в странном безмолвном общении они с химерой очень быстро переходили на более высокий уровень. И откуда у нее это критическое расстояние? Откуда? – удивлялся док. От верблюда, – последовал мгновенный ответ. Интересно, это я, – подумал, – или она? Док совершенно обалдел. Медленно обходим стороной. Иди за мной. На 3/4 бык, на 1/4 человек псевдогигант питался растительной пищей. И свято, как настоящий бык, охранял свою территорию. Любого непрошенного гостя, вторгшегося в его владение, атаковал стремительно и решительно, невзирая на лица. Убитую жертву мог и слопать. Это как и проблески интеллекта от человека. Вернее, от человеческой всеядности. Химера неспешно двинулась, круто забирая вправо. Док поспешил за ней. Псевдогигант проводил их томным взглядом. К счастью, бычья ярость в его мутных, отрешенных глазах не зажглась, и он снова принялся за свое мирное занятие. В конце концов, они выбрались из оврага, спугнув на выходе недружную стайку снорков. Вернее, это химера их спугнула. Еще сотни метров по тропинке, и они вышли с лесопосадки. До схрона оставалось с полкилометра, если по прямой. Док глянул на циферблат часов. В дороге они всего-то 6 часов. В худшие времена доку понадобилось бы не менее 2 суток, чтобы выйти на расчетную точку. «Лафа!» – возрадовался док. Вскоре выяснилось, что радовался он рано. Местность, которая открывалась перед их взором, напоминала лунный ландшафт. Выжженная дотла, густо перепаханная кратерами взрывов, без малейшего намека на присутствие жизни. Только мутные лужицы, студня, да редкие всполохи электр. Военные потрудились на славу. «Твою мать!» – в сердцах выругался док и плюнул под ноги. «Пойдем дальше?» – осведомилась химера. «Да, все равно нужно посмотреть. Может, схрон уцелел». Надеялся он напрасно. На месте схрона зияла огромная воронка. Результат прямого попадания авиабомбы. Напалм М довершил дело, и от надежного, казалось бы, убежища остались лишь воспоминания. И вот этот кратер. «И что теперь? Куда?» – задумался док. В боеприпасах он не нуждался, еще ни одного не израсходовал. Таблеток для обеззараживания воды достаточно, на месяц хватит. Все есть, кроме пищи. Будь трижды проклят этот хлеб насущный, без которого человек в зоне, увы, не протянет и 5 дней. Где найти этот хлеб? А еще доллары. И зачем они, по утверждению химеры, ему понадобятся? Док оторвал тоскливый взгляд от злополучной воронки, уселся на землю, достал сигареты. Следовало сейчас перекурить и основательно обмозговать сложившуюся обстановку. Химера прилегла рядом с ним, и док совершенно неожиданно, видимо, повинуясь какому-то странному рефлексу, положил ей руку на голову и любовно потрепал, ища резоны в том месте, где из головы химеры выдвигались уши, локаторы. И, чудо похоже, этот жест дока явно понравился. Оно довольно потянулось и сладко прижмурилось. «Замурлыка еще», – хмыкнул док. «Не, ну точно кошка». К категории тупоголовых сталкеров док себя не относил. И не потому, что имел образование. Просто естественная любознательность, свойственная любому развитому человеку, брала свое. Знал он немало, особенно из того, что относилось к зоне. В свободное время часами не вылезал из сети. Не гонял, как большинство сталкеров на отдыхе, по монитору бравых суперменов, а копался в информации по зоне. А еще много думал, анализировал, на то он и человек разумный. Генетика, благодаря материалу из зоны, резво шагнула вперед, причем далеко шагнула. Материал богатейший, есть над чем поработать и над чем подумать. Самое интересное – хитросплетение генов в порождении зоны. Невероятное и жуткое хитросплетение. Жуткое, потому что в большинстве творений зоны присутствовали человеческие гены. Кровосос – на 3/4 человек, на 1/4 пиявка. Обыкновенная пиявка, которыми кишели местные болота. Снорк – 3/4 человек, 1/4 хорька. Зачем сноркам испорченные противогазы, объяснить никто не мог. Бюрер на 85% человек. Стальные 15% ДНК в генах бюреров, вернее комбинации цепочек, в животном мире не встречаются. То же самое контролер, человек на 90%. 10% похоже от сатаны. Другого объяснения наука не нашла. Поговаривали, что контролеры – результат тех самых научных исследований в области генной инженерии. Факт, если не доказанный, то во всяком случае надежно похоронены в глубине тайных архивов. Псевдогигант – тот только на 1/4 человек, а на 3/4 – обыкновенный некогда колхозный племенной бык. Псевдоплоть человеческих генов не имела. Обыкновенный мутант домашней хрюшки, генотип которой был изуродован выбросом. То же самое слепые собаки, чернобыльский пес, крысы, псевдоовцы, сороконожки, мутанты и все. Что до химеры? Тут ученые накопали материалы ровно на ноль. За последние 10 лет далеко не точная статистика зафиксировала лишь 2 случая, когда редким счастливчикам, сначала группе сталкеров долго, а затем 3 отмороженным одиноким сталкерам, удалось завалить химеру. Ткани на генетическое исследование, естественно, не забирались. Ученые готовы были отвалить за кусок мяса химеры кругленькую сумму, но кандидатов в покойники пока не нашлось. Доку повезло. Он наблюдал химеру в естественной обстановке, изучал ее строение воочию. Он знал химеру как никто другой, и потому сделал вывод однозначный. Кошка. Домашняя кошка. Если в ней присутствовал человеческий ген, а в последнее время док отнюдь не отвергал подобную мысль, то отвечал этот человеческий ген за интеллектуальную деятельность мозга. Только за нее, ни за что более. Все остальное – размеры тела, особенности строения и поведения, способность к мимикрии – результат мутагенного воздействия. Вот так заумно, но в то же время просто. Почему домашняя кошка, а не лев или тигр? Первое и главное, из материала порождений зоны ученые не выделили ни одного экзотического чужеродного гена. Генофонд составляли только местные виды – пиявки, хорьки, свиньи, собаки, лягушки. Список весьма обширный, но никаких обезьян, акул и бегемотов. Второе. К этому док пришел эмпирическим путем. Когда-то очень давно по каналу Discovery он смотрел очень увлекательную научно-познавательную программу «Десятка самых-самых». Смотрел и поражался – какую уйму зеленых американцы потратили на мало востребованную, казалось бы, научную хренотень. А ведь тратили и нисколько не жалели кровно заработанных. Так вот, в списке 10 самых-самых идеальных хищников первые места делили тигр, белый медведь и белая акула – кархародон. А в списке самых-самых идеальных хищников из породы кошачьих твердое первое место занимала одичавшая домашняя кошка. Обоснование железное, рацион питания, 3000 видов животных и насекомых, охотно лазит по деревьям, плавает, хотя неохотно, когти, зубы, ловкость, реакции, скорость, прыжок, все при ней. Наконец, непередаваемая грация, поразительная живучесть и не менее поразительная чистоплотность. Кошка, которая ходит сама по себе. И чем не портрет химеры? Когда-то в далеком детстве у Дока был кот по кличке Пижон, так назвал его отец. Пепельно-черный Пижон полностью соответствовал кличке. Человека, обладающего подобными качествами, следовало бы или расстрелять, или изолировать подальше от общества. Хитрый ворюга и мелкий подхалим, безжалостный убийца, развратник, но при этом редкий чистоплюй. Нахальный и дерзкий котяра терроризировал весь дом и весь двор. Собаки его откровенно боялись. Что уж говорить об остальной мелкой живности. Жрал Пижон все и всех подряд. Мух, ос, шмелей, тараканов, лягушек. После подобной трапезы долго и обстоятельно умывался. А потом лез к хозяевам целоваться. Любовь к верхолазанию Пижона была неистребимой и страстной. Дважды он шлепался с высокого 5-го этажа прямо на асфальт, ломал при этом лапы, выбивал зубы, блевал кровью, но выживал. Отлеживался недельку и снова брался за свое. Но самое поразительное заключалось в том, что сволочной кот мог заговаривать боль – зубную, головную, кишечную, любую. Спрыгнет без спроса и приглашения на диван, приложит на пару секунд мохнатую лапу к больному месту, и боль уходит потихоньку. И сдох тот кот красиво, на 10-м году жизни заболел, ушел из дома и не вернулся. Черт знает почему, но чудо напоминало доку именно Пижона, разве что кошка не могла передавать свои мысли человеку. А вот могла ли она читать человеческие мысли? В последнее время у Дока появились серьезные подозрения на этот счет. Химера подождала, пока Док покурит, обмозгует ситуацию, а потом решительно поднялась. «Идем». «Куда?» «Тебе нужно поговорить, пообщаться». «С кем?» «Увидишь». Спорить с Химерой – абсолютно безнадежное дело. Док не подвергал данную истину сомнению, а потому встал, поправил лямки рюкзака и безропотно двинулся вслед за ней. Предполагаемого собеседника он вначале ощутил и лишь потом увидел. От легкого псевоздействия волосы на голове взъерошились, по телу прокатилась волна легкой дрожи. «Контролер!» – ахнул док, замер на месте, а затем начал медленно пятиться. «Не бойся!» – химера встала между ним и предполагаемым источником пси-излучения. И тут док наконец увидел. Одно из самых страшных и странных порождений зоны, облаченное в черный балахон с капюшоном, который почти полностью скрывал лицо, уютно устроилась на прогретом чернобыльском солнцем камешке. Рядом по правую руку от контролера на корточках сидели два зомби и сталкер. Сталкера док знал, некогда знал. Лось, так его прозвали за сутулую фигуру и рост под 2 метра, пропал месяц назад. Числился он пропавшим без вести, поскольку подтверждения гибели не было. А его ПДА продолжал работать, хотя не отвечал на входные сигналы. метрах в 100 за контролером беззаботно пасся псевдогигант, а чуть правее в кустах возились трое снорков. Идиллия, иронично хмыкнул под нос док. Первая легкая волна пси-воздействия схлынула, зато совершенно ясно док услышал в голове. «Подойди». Он подошел. «Садись, можно курить. Если хочешь, можешь выпить. Разговор будет долгим и серьезным». «Спасибо», – док вежливо склонил голову, пристроился на траве слева от контролера, достал сигарету, неспешно закурил, пустил в небо густое облачко дыма. «Пить не буду, нужна трезвая голова». «Правильно», – одобрил контролер. «Трезвая голова, трезвые мысли». «Ну и о чем будем говорить?» «Это нельзя было назвать разговором. Общение. Самое рациональное общение из всех возможных на Земле. Если умные собеседники понимают друг друга с полуслова, то они понимали друг друга с полуфразы. Слова теряли смысл. А мысли? Мысли док попытался загнать глубоко подсознание и извлекать их только в случае необходимости, чтобы ответить на вопрос странного собеседника. Никакая ложь не пройдет, только откровенность». «И это правильно», – тотчас подтвердил контролер. «А говорить мы будем о нас. О нас всех». «Логично», – отделался односложной мыслью док. «Мы намерены предложить тебе сделку». «Кто это? Мы». «Все существа зоны, наделенные интеллектом или разумом, как тебе удобнее. За животных мы не отвечаем, мы не можем их контролировать». Док, стараясь в этот момент ни о чем не думать, попытался разглядеть под капюшоном лицо контролера, вернее его глаза. Разглядел под покатым мертвенно-бледным лбом два оловянных пятака. Они ничего не выражали. Почему-то вспомнился старый совдеповский анекдот о мужике, который утром с дикого похмелья услышал звонок в дверь. Посмотрел в глазок, старуха в белом балахоне с косой в руке. «Ты кто?» – спросил мужик. «Я? Смерть», – ответил старуха. «Ну и что?» «А все. «Смешно», – надтреснутым басом неожиданно вслух произнес контролер. «Так что по поводу сделки?» «В чем суть сделки?» – деловито подумал док. «Мы предлагаем тебе стать нашим представителем или посредником во внешнем мире». «Зачем?» «Мы хотим, если не мира, то равновесия, разумного равновесия. Вы не трогаете нас, а мы не расширяем границы зоны. Мирное сосуществование двух государств с разным политическим строем. Так, кажется, это у вас называется». Док, не удержавшись, покатился по траве, захлебываясь истерическим смехом. Веселился он долго, минуты полторы. Псевдогигант на поляне прекратил жевать траву и недоуменно уставился на возмутителя спокойствия. Снорки перестали возиться в кустах, и только зомби и лось продолжали безучастно созерцать свое невообразимое, пусть беззаботное, но далеко не безоблачное будущее. Наконец док угомонился, вытер рукавом набежавшие слезы и поинтересовался с изрядной долей самоуничижения, но совершенно искренне и объективно. «Я – посредник и представитель. Я – ничтожный червь, дерьмо, изгой. Тебе достаточно шевельнуть пальцем, точнее мыслью, чтобы я превратился в безмозглую тварь, в растение». Он кивнул в сторону зомби и лося. «Вот как они. Ну, разве что чудо вступится. И я посредник и представитель. Бред. Полный бред». «Почему бред?» – совершенно невозмутимо вложил ему в голову очередную сентенцию контролер. «В вашем мире все и всегда решало золото. Мы дадим тебе столько золота, чтобы ты мог купить весь мир. Остальное зависит только от тебя». Док, ошарашенный, паник, выдохнул натужно. «Почему я? Была бы лучшая кандидатура, избрали бы ее». «Как я понимаю, выбора у меня нет», – док потер ладонью в сопревший лоб. Контролер не ответил, а молчание в данном случае означало знак согласия. «Ладно, я должен подумать. Сколько времени понадобится тебе на раздумье? Дай хотя бы минут 10». «Хорошо, я обещаю, что 10 минут не буду зондировать твой мозг. Думай спокойно». Док выудил из пачки в очередную сигарету, закурил, поднялся, по привычке тряхнул штаны и направился к химере. Чудо беззаботно дремало в сторонке, вытянувшись на спине во всю длину тела, задрав кверху задние лапы, а передние скрестив на груди. Но как только док приблизился, химера перевернулась на живот и томно полыхнула навстречу желтыми пятнами глаз. «А что ты скажешь?» – док упер руки в бока и вызывающе встретил взгляд чуда. «Хотя, что ты можешь сказать? Это ведь ваше общее мнение. Так решили мыслящие существа зоны. Иначе ты не привела бы меня сюда, контролеру». «Да, это наше общее мнение. И выбора у тебя нет». «Спасибо за откровенность». Док ерничий послал химере воздушный поцелуй, развернулся на каблуках, отбросил сигарету и решительно зашагал к контролеру. Я согласен, но сразу несколько вопросов по делу. Вопрос первый. Чего хотите вы? Мы хотим немногого. Главное – прекратить любые войсковые операции в зоне. Второстепенное – прекратить любые научные и околонаучные исследования в зоне без нашего ведома и разрешения. Все. А это немало, протянул док. Что взамен? Первое и главное – мы обязуемся не расширять границ зоны. Второе – мы готовы предоставлять вашему миру материалы, артефакты для научных исследований. Совершенно безвозмездно, заметь. Но только те артефакты, которые сами сочтем нужным предоставить. Мы даже готовы пропускать вглубь нашей территории исследовательские группы, но при условии, что будем точно знать объект и цель исследования. Группы должны быть безоружны. Мы сами обеспечим им охрану и проводников. Сразу предупреждаем, любой человек, вторгшийся в зону с оружием и без нашего ведома, будет уничтожен. Так что, док почувствовал эту паузу в мыслях контролера, сталкерству придет конец. Что ж, вы тоже предлагаете немало. Теперь технический вопрос. Хорошо, вы дадите мне столько золота, что хватит купить весь мир. Как я протащу эти эшелоны с золотыми слитками за границу зоны? И вообще, как вы себе представляете подобную операцию, которая буквально подорвет мировое финансовое равновесие? Тебе не придется тащить эшелоны с золотом. Мы дадим тебе артефакт. Он любой металл превращает в золото. Но только на 80 лет. Этого срока достаточно, чтобы завоевать, вернее купить мир. Имей в виду, этот артефакт, философский камень, по определению ваших древних алхимиков, дается в руки только человеку. Если же к нему прикоснется любой исконный обитатель зоны, он умрет немедленно и мучительно. Все остальное, как говорят у вас людей, дело техники. А инструкции будешь получать по ходу дела. Все ясно. В общих чертах, как говорят у нас, людей. На первое время тебе будут нужны доллары. Я подскажу тебе, как и где их добыть. Валяй, подсказывай. Док вздохнул глубоко, шумно и безнадежно махнул рукой. А что им еще оставалось делать?